Циньму и Гун Суньянь вошли внутри и внезапно заметили, что те каменные драконы в действительности скручиваются своими телами, а уже в следующий миг их тела стали из плоти и крови, и словно из ниоткуда перед их лицами появилась огромная голова дракона. Им преградил путь старый дракон с затуманенными глазами. Его драконьи усы взлетели, когда он приглушенно проговорил: «Я чую чужаков». Гун Суньянь поспешно сказала: «Может ли король драконов дать нам пройти?» Хлопающие звуки донеслись со стороны подоконников, а уже в следующий миг несколько фениксов приземлилось прямо напротив них. Сложив крылья за спинами своих крайне высоких, объятых племенем тел, они внимательно уставились на Циньму и остальных и заговорили: «Гости материл земли, могут ли они оказаться шпионами старого небесного императора?» В этот момент необъятное, бездонное сознание распространилось от дворца. «Их пригласила я, ММ, небесный преподобный Юй». Сказать, что сознание удивились, ничего не сказать. Казалось, словно оно увидело призрака. Между тем небесный преподобный Юй пребывал в растерянности. Глава 782. Мать земли. Циньму слегка улыбнулся и приказал жердяю и водному целиню остаться снаружи. «Брат, идем». Гун Суньянь шагала впереди, в то время как небесный преподобный Юй следовал за Циньму, ошарашенно входя во дворец земли. Снаружи зала водный целинь опустил голову от страха, не осмеливаясь смотреть на древнего дракона. Ему даже не хватало смелости бросить взгляд на феникса. Последний спокойно стоял перед ними, поправляя свои перья клювом. Тело старого дракона обвилось вокруг колонны. Наклонив голову, он уставился на гостей своими мутными глазами, будто остерегаясь, что те что-то украдут. Его голова была значительно больше, чем головы обоих целиней вместе взятые. Сердце водного целиня забилось еще быстрее. Жердяй, с другой стороны, порылся в своих запасах в поисках духовных пилюль. Внезапно он спросил у дракона: «Ты ешь такое?» Водный целинь мысленно завопил от ужаса, но в следующий миг увидел, как старый дракон расслабился и спустился с колонны, превращаясь в старика с головой дракона. Попробовав одну из пилюль, он ответил: «Очень освежающе. Юнец, почему ты еще не принял человеческой формы? Ты до сих пор идешь по пути примитивных полубогов и растешь благодаря пище. Этот подход уже давно считается неэффективным. Лишь приняв человеческий облик, ты сможешь обрести божественные сокровища и райские дворцы и начать совершенствоваться». Целинь искренне желал учиться. «Владыка научил меня технике высшей тайны древнего дракона и говорит, что это техника императорского трона. Тем не менее, когда я ее совершенствую, мне всегда кажется, что что-то в ней не так. Владыка говорил, что у меня родословная целиня, поэтому эта техника мне не подходит». Старый дракон ответил: «Понятно. Драконы рождаются из вен дракона, именно так я появился на свет. Для нас техника высшей тайны древнего дракона – это лучшая из техник. Тем не менее, в твоих венах действительно течет кровь целиня, поэтому тебе сложно ее совершенствовать. У меня нет техники расы целиня, но здесь живет много твоих сородичей. Мы можем встретиться с ними и попросить их научить тебя. Идем». Драконоподобный охотно последовал за ним. Водный целинь уставился на него широко открытыми глазами. «Так просто». Старый дракон привел его к передней части императорской гробницы и громко позвал: «Хранитель Лу, хранитель Лу». Каменный целинь начал постепенно менять свой облик, превращаясь в живого, внушающего страх зверя. «Почему король драконов зовет меня? Здесь юноша с родословной моей расы драконов и твоей расы целиня. Тем не менее, у него нет техники совершенствования целиня. Ты не мог бы научить его чему-то?» — проговорил старый дракон. «Он поделился со мной своими духовными пилюлями, поэтому я у него в долгу». Огненный целинь посмотрел на жердяя и проговорил: «Ты и есть тот юноша, о котором он говорит. У тебя еще остались духовные пилюли?» Целинь поспешно достал горстку пилюлей и ответил: «Я сразу заметил, что брат очень смелый и могуществен, поэтому не осмелился подойти и заговорить с тобой». На лице огненного целиня появилось довольное выражение. «Нам приказано охранять императорскую гробницу, поэтому мы, ясное дело, очень смелы и могущественны». Внезапно целини, стоящие перед другими гробницами, ожили и, взмыв на божественных облаках, подлетели к ним, улыбаясь. «Какой аромат, какой аромат!» Целинь достал еще больше духовных пилюль, делясь ими со всеми. «Проходя мимо вас, я едва не обмочился, увидев, насколько ужасающие старшие братья». Судя по всему, целиням очень нравились его слова, Они громко смеялись. «Мы здесь для того, чтобы пугать гостей и не пропускать воров внутрь». Жердяй достал остатки своих пилюль, угощая ими даже старого дракона. Все тут же стали с ним братьями и начали вести себя крайне вежливо. Целинь был тронут до глубины души. «Как хорошо, что из-за того, что у меня есть родословная двух раз, владыка создал пилюлю, которая всем приходится по вкусу. Лишь благодаря этому мне удалось с ними подружиться. Брат, у тебя родословная дракона и целиня, что сильно усложняет ситуацию. Неудивительно, что тебе трудно превратиться в человека», — проговорил один из полубогов. «Если ты будешь совершенствовать две техники одновременно, тебе будет сложно добиться в них успехов. Давай мы изменим твою технику». Водного целиня у ворот дворца снедала зависть, пока он наблюдал за тем, как мощные полубоги окружают драконоподобного и начинают учить его совершенствоваться. «Мы оба – ездовые звери, так почему ему удалось так быстро связаться с верхушкой общества, в то время как я должен стоять здесь под присмотром этого феникса?» Феникс не сводил с него глаз, как вдруг спросил: «У тебя есть духовные пилюли?» Водный целинь искренне ответил: «Нет». Замолчав, феникс продолжил на него смотреть. Водный целинь опечалился. Когда мастер Лань научится готовить духовные пилюли? Дворец земли был слишком велик, поэтому Циньму потребовалось некоторое время, чтобы пройти через ворота. Это вызвало у него чувство, будто он вернулся в древние времена эпохи дракона Ханя. Небесный преподобный Юй ошеломленно посмотрел на дворец и пробормотал: «Кажется, я был здесь раньше, это место выглядит знакомым». Замедлившись, Циньму полюбопытствовал: «Брат может что-либо вспомнить?» Растерянность небесного преподобного Юя усиливалась. Постучав по своему лбу, он покачал головой: «Я ничего не помню. Старший брат, я думаю, что на самом деле мы не братья». Его лицо было невероятно серьезным. Разразившись смехом, Циньму ответил: «Ты о чем? У тебя фамилия Лань, а у меня Цинь. Очевидно, что мы не родные братья». Он поспешно следовал за Гунсуньянь, осматривая строение зала. Здешние украшения были крайне простыми, на стенах совершенно не было фресок. Лишь на полу можно было заметить несколько рисунков. За его спиной появился исконный дух, смотря на пол с высоты. Только после этого он сумел четко различить рисунки. На одной из гигантских картин было изображено рождение небес и земли. В ее центре располагалось гигантское дерево, соединяющее небо, ветер, воду и огонь вокруг. Под ним лежала женщина, только что проснувшаяся ото сна, а возле нее стоял мужчина, протянувший руку, будто собирался помочь ей подняться. В небе сверкал гигант из света, а под землей сидело страшное существо с рогами быка и головой тигра. Выражение лица небесного преподобного Юя помрачнело, он тихо проговорил: «Я так и знал, что меня подобрали, где мои настоящие родители». Уставившись на картину внизу, Циньму едва не спотыкнулся от слов небесного преподобного Юя. Не удержавшись, он покачал головой. Что за бред творится в его крохотном мозгу? Он посмотрел на вторую картину, на которой женщина и дерево вместе держали небеса и землю. Листья дерева превратились во всевозможные миры, на которых счастливо жили бесчисленные полубоги и древние боги. Корни на земле формировали огромное количество горных хребтов, рек и драконьих вен. Спустя долгое время некоторые вены обретали дух и превращались в божественных драконов. Многие из них находились в процессе превращения. Настоящие родители. В этот миг к ним подлетело сознание матери земли и растерянно спросила: «Небесный преподобный Юй, твои родители давно умерли, разве ты забыл?» Небесный преподобный Юй ошарашенно застыл. Отвернув голову, он тайком вытер слезы. Циньму больше не обращал внимания на картины и посмотрел в сторону источника голоса. Он увидел, что сознание излучает свет, отличающийся от сияния дворца. Последний был невероятно ярким, в то время как свет сознания был теплым и нежным, будто внутри него крылась жизненная сила. Свет обладал древним сознанием, напоминающим волны, отражающие сияющие лучи солнца. Под этими волнами парила женщина, а на ее спине находилось сердце, сформированное из материализованного света. Из него торчал ржавый железный меч. Внимательно всмотревшись, Циньму сумел разглядеть лицо женщины. Она выглядела точно так же, как и статуя богини в этом храме, обладая не менее богатым видом. Он даже заметил бесчисленные кровеносные сосуды, протянувшиеся из сердца, будто корни дерева. Неужели это и есть корни этого подземного мира? Это сердце. Юноша взволновался. Сердце из света было невероятно огромным. казалось, что оно расположено в каком-то обширном пространстве. Несмотря на то, что на первый взгляд оно находилось в этом зале, на самом деле оно было невероятно далеко. «Ты действительно небесный преподобный Юй, я чувствую на тебе свое благословение». Сердце женщины подплыло ближе, смотря на них сквозь слои света. Древнее сознание слегка завибрировало, но в разуме Циньму и остальных его звук был будто звон колокола. «Когда ты открыл божественное сокровище духовного эмбриона, я и другие древние боги спустились к тебе. Я дала тебе свое благословение, и оно до сих пор на твоем теле, так что я не ошибаюсь. Тем не менее, почему ты не помнишь прошлого?» Циньму объяснил. «Мать Земли, часть его души утеряна, поэтому он потерял память». «Понятно», — скорбно ответила женщина. «Когда небесный преподобный Юй умер, он был убит во время собрания Яшмового водоема миллион лет назад. Я услышала о случившемся там, поэтому прибыла, чтобы посмотреть, что происходит. Несмотря на то, что небесный преподобный Юй, которого я там увидела, обладал удивительными качествами, не имеющими себе равных среди своего поколения, это был не тот человек, которого я знала. Он не носил на себе благословения богов. Я подозревала, что на самом деле это был не он». Циньму ответил. «Небесный преподобный Юй вправду был убит на собрании Яшмового водоема». Женщина в свете проговорила. «Я так и подумала. Как тебе удалось сохранить его тело до наших дней и восстановить его душу?» Выражение лица Циньму не изменилось. Он улыбчиво ответил. «Почему мать Земли так говорит? Его тело сохранил не я, а старший вестник смерти. Именно он пригласил меня воскресить человека, который оказался небесным преподобным Юем». Посмотрев на него сквозь слои света, она улыбнулась. «Я думала, что тем человеком на собрании Яшмового водоема был ты». Циньму ошеломленно рассмеялся. «Мать Земли, должно быть, шутит. Собрание Яшмового водоема происходило миллион лет назад. Как я мог там быть?» Женщина ответила. «После смерти небесного преподобного Юя я увидела человека, обладающего такой же аурой, как у тебя, вот только его лицо было другим, именно поэтому я так говорю. Богиня Небесная Инь рассказывала мне о тебе, должно быть, ты знаешь, почему я тебя пригласила». Циньму уверенно проговорил. «Мать Земли увидела, что богиня Небесная Инь воскресла из мертвых, поэтому ты хочешь, чтобы я снова исполнил свое заклятие и воскресил тебя. Богиня Небесная Инь сильно тебя восхваляла и говорила, что ты великий чародей, не имеющий себе равных в этом мире». Циньму подошел ближе, рассматривая женщину из света. Спустя некоторое время он покачал головой и проговорил. «Мать Земли, у тебя нет физического тела. Даже если я соберу твои три души обратно, ты не сможешь возродиться. Где твое физическое тело?» Мать Земли ответила. «Его изрубили мятежники. Меч в моем сердце тоже дело их рук. К счастью, они недооценили мои силы и не знают, насколько мощная моя жизненная сила, благодаря чему моей душе Земли удалось сбежать. Тем не менее, две других души рассеялись. Не переживай, если ты сможешь собрать их обратно, я найду способ воскреснуть». Циньму облегченно вздохнул и проговорил. «Если речь идет лишь о восстановлении двух душ, то я, вероятно, смогу помочь, хоть это и будет трудно. Тем не менее, совершенствование Матери Земли сильнее, чем у богини Небесной Инь. Я не уверен, что смогу добиться успеха со своим нынешним уровнем совершенствования». Сняв ивовый лист со своего межбровья, он задействовал магическую силу, формируя врата небесной воли у себя за спиной. «Что за мятежники убили мать Земли? Откуда у них столь ужасающая сила, способная убить существо вроде тебя?» Стиснув зубы, женщина прошипела, переполняясь ненавистью. «Небесный союз!» Сердце Циньму резко дрогнуло. Молниеносно смерив его взглядом, женщина удивленно спросила. «Великий чародей, почему твоя ци и кровь так вскипели, а сердце начало биться быстрее при упоминании Небесного Союза?» Глава 783. Благословление Матери Земли. Сердцебиение Циньму было настолько бешеным, что казалось, словно гигант бьет в боевой барабан. Его ци и кровь необузданно колебались, отчего даже снаружи ее оказалось в изобилии. Если говорить о их звучании, они были сравнимы с вздымающимися волнами. «Мать Земли могла не знать, что это заклятие требует от меня подстегнуть мою ци и кровь до предела, только затем его сила окажется в своем наилучшем состоянии». Тело Циньму начало бугриться и расти. Казалось, словно под его кожей ползали змеи. Его аура тоже усиливалась. Это заклятие предельно изнурительно для тела. «Во время попытки возродить богиню Небесной Инь, я практически загнал себя в могилу. После случившегося она чувствовала себя должной и одарила меня множество сокровищ, чтобы загладить вину. Женщина в свете уловила намек и с улыбкой заговорила: «Не волнуйся, я не окажусь скупее богини небесной Инь. Сколько она дала тебе, я дам в 10 раз больше». Циньму внешне обрадовался и начал исполнять проводника души изо всех сил, однако про себя ему хотелось разрыдаться. Первоначально он думал, что мать земли умерла от рук чужеземных райских небес, поэтому ее возрождение не навредило бы ему. Создав для них еще одного врага, вечный мир скооперироваться бы с матерью земли, и все оказались бы в выигрыше. Вот только мать земли была убита небесным союзом. Небесный союз не был тем из вечного мира, а был тем, что Циньму собственноручно создал в эпоху дракона Ханя миллион лет назад. Вернувшись назад во времени, он говорил о небесном союзе с небесной преподобной Лин, и тогда в него вошли только 3 человека, а именно Циньму, император-основатель и небесная преподобная Лин. Однако, что произошло с небесным союзом впоследствии, он, естественно, не знал. Из того, что было известно, тот просуществовал на всем протяжении эпохи дракона Ханя. Он не был сметен чужеземными райскими небесами, даже наоборот, со временем становился лишь сильнее и в итоге даже смог убить мать земли во времена эпохи высшего императора. Циньму не знал, почему небесный союз желал смерти матери земли, и не представлял, что они могли не поделить. Поэтому сейчас он задался вполне очевидным вопросом, как повлияет на Небесный Союз возрождение Матери Земли. Изначальным мотивом создания Небесного Союза был собор всех праведников и талантов мира среди низших рас, чтобы иметь достаточно сил для выживания. Однако даже несмотря на добрые намерения, завладев великой мощью, порой было легко забыть о них. Вся организация могла прогнить и измениться. Если Небесный Союз не испортился, то возрождение Матери Земли попросту приведет к тому, что все его усилия были напрасны, и в итоге он окажется в больших неприятностях. Понимая все это, Циньму словно застрял в узком проходе. Если он не возродит Мать Земли, то определенно будет убит ею. А если возродит, случится множество перемен и вполне вероятно плохих. Проводник душ собирал развеянные по миру частички души Матери Земли. Все вокруг утопало в крошечных черных песчинках, продолжающих стягиваться сюда со всех уголков первобытного царства. Они влетали во дворец земли, а сразу же после в свет. Женщина в свете пребывала во взволнованном от радости состоянии, и свет стал еще более интенсивным. Среди 3 душ она смогла сохранить свою земную. Разрушены были только души небес и жизни. Душа небес являлась светом эмбриона, земли – светом духа, а жизни – тайным духом. Рожденные природой священные боги имели только 3 души, у них не было 7 духов. Только все формы жизни, которые были рождены впоследствии, в том числе и полубоги, имели 7 духов. Душа небес относилась к чистому Ян, символизирующему Сюаньду. Душа жизни являлась чистой Инь, знаменуя собой Юду. И, наконец, последняя, повернутая спиной к Инь и лицом к Ян, душа земли обозначала Юаньду. Мать земли смогла сохранить свою душу земли по причине того, кем она являлась. В конце концов, она являлась матерью земли, носителем великого Дао Юаньду. Уничтожить ее душу земли было несравненно сложно. Душа матери земли была гораздо могучее, чем у богини небесной Инь, поэтому черные песчинки продолжали величественно стягиваться. Собственно, чего и ожидалось от существа, стоящего наравне с небесным герцогом и графом земли. Жизненная ци Циньму пропитала собой округу, в то время как его кровь бурлила с нарастающей интенсивностью, напоминая собой море, слившееся с торнадо. Божественные языки Сюаньду и Юду слетали с его уст, всевозможные древние языки скрывали за собой глубокие значения, звуча подобно стихам богов и дьяволов. Если бы кто-то прислушался к его голосу Дао, то почувствовал бы рождение жизни от сотворения небес и земли, а также нелепое, искаженное чувство, словно боги танцевали вокруг в начале времен, как и ожидалось от великого чародея. Мать земли чувствовала, как частички ее душ становились со временем полноценнее. Ранее они были развеяны по миру, но сейчас велись к этому месту Циньму, который пытался воссоздать ее души небес и жизни. Как только они будут восстановлены, она сможет положиться на свою бездонную жизненную силу, чтобы возродиться. Юноша не прекращал напевать, но вдруг послышался неприятный звук чего-то лопающего. Женщина в свете, небесный преподобный Юй и Гун Суньянь поспешно повернулись на звук и ужаснулись, увидев, что кожа Циньму начала разделяться, словно вспарывая кем-то изнутри. Наружу вытекало много крови, которая стремительно испарялась свирепой жизненной ци, превращаясь в кровавый туман, стремительно вращающийся вокруг. Все трое были шокированы. Божественное искусство Циньму действительно было крайне опустошающим, настолько опустошающим, что даже его тело не могло выдержать такого воздействия. «Я слишком сильна, возродить меня в Бог знает сколько раз сложнее, чем богиню небесной Инь», женщина в свете занервничала. Насколько же он сейчас напряжен? Интересно, сколько еще он продержится? И сможет ли он воссоздать мои две души? Состояние Циньму оставляло желать лучшего, это если мягко выразиться, а если на чистоту, то он балансировал на грани жизни и смерти. Поверхность его тела, казалось, пронизывала неизмеримое множество крупиц песка, в то время как кровь вытекала из всех отверстий, особенно из носа, струя из которого прыскала на расстояние несколько метров в такт его тяжелому сердцебиению. Небесный преподобный Юй испуганно выпалил: «Брат, стой, ты не можешь продолжать, скоро в твоем теле закончится вся кровь». Циньму игнорировал всех вокруг, сосредоточенно исполняя заклятие. Гун Сунь Янь в конце концов не смогла больше на это смотреть и попросила: «Мать Земли, ему не хватает совершенствования, дай ему отдохнуть». Женщина в свете была предельно встревожена и тут же ответила: «Подожди минутку, еще чуть-чуть. Он практик божественных искусств, как-никак, причем очень сильный, поэтому в его теле много крови. Его ци и кровь по-прежнему энергичны, он еще может продолжать». Гун Сунь Янь засомневалась, но ничего не сказала, начав беспокойно расхаживать. Циньму уже начал вращать вратами небесной воли, чтобы украсть мощь небесного герцога, и собирался было завершить душу небес, ведь из врат вырвался луч небесного света, как вдруг он замер всем телом, словно молнией пораженный, и шлепнулся лицом вниз, теряя сознание. Небесный преподобный Юй тут же панически подбежал. Из носа Циньму продолжала прыскать кровь, но постепенно на меньшие расстояния. Под конец струйки, казалось, продемонстрировали все, на что были способны, прыснув двумя маленькими фонтанами, прежде чем в конце концов прекратиться. Небесный преподобный Юй поспешил проверить дыхание Циньму, как вдруг его перепугали вновь прыснувшие струйки, но сразу же после он обрадовался: «Мой брат все еще жив». Гун Сунь Янь тоже подошла проверить дыхание и сердцебиение Циньму. Проверив, она поняла, что его сердце все еще билось, хоть и крайне слабо, ему явно не хватало как ци, так и крови, и его жизнь висела на волоске. Он оказался в несравненно опасном состоянии. Она стиснула зубы, и маленький саженец вылетел из света позади ее головы, приземляясь на межбровье парня. Из него потек свет, который начал погружаться в тело бедолаги, чтобы продлить его жизнь. Спустя некоторое время дыхание Циньму стабилизировалось, однако саженец, казалось, потерял все свои листья. Единственные два листа вновь слились вместе и сжались. Гун Сунь Янь побледнела в лице и вернула маленький саженец, продолжив питать в свете. Заклятие Циньму прервалось, и врата небесной воли исчезли. Мощь небесного герцога моментально развеялась, и небесный свет перестал светить. Между тем женщина в свете поспешно сдержала частички своей души, ощутив, что ее душа небес была частично восстановлена, однако она была еще далека от завершения, что не могло ее не расстраивать. Циньму со временем разомкнул свои тяжелые веки и только при помощи небесного преподобного Юя встал, после чего сразу же сплюнул полный рот крови и тяжело задышал. «Я в порядке, все хорошо, я все еще могу продолжать. Великий чародей, не стоит быть столь опрометчивым», мягко заговорила женщина в свете. «Исполняя заклятие, только что ты перенапрягся и в результате перешагнул за пределы возможностей своего тела. Сейчас у тебя почти нет ни ци, ни крови, и если ты вновь попытаешься исполнить свое заклятие, то попросту погибнешь от изнеможения. После твоей смерти, где мне взять еще одного великого чародея, способного возродить меня? Я терпеливая женщина. Великий чародей, отдохни и позаботься о травмах», она продолжила с улыбкой. «Я вижу, что твое совершенствование сейчас на пике области небожителя. Я ожидаю, что когда ты откроешь для себя Юду и ступишь в область жизни и смерти, то сможешь свободно исполнить это заклятие. Тогда и восстановишь мою душу». Циньму внезапно тяжело закашлялся и сбился в дыхании. Слегка отдышавшись, он грустно посетовал: «Младший Туп, я не знаю, сколько у меня уйдет времени на прорыв в область жизни и смерти. Сейчас, после того, как я так сильно истощился, я боюсь, что подведу мать земли. Женщина в свете с улыбкой ответила: будучи матерью земли, я олицетворяю источник жизни. Истощение твоей ци и крови для меня ничто. Поскольку ты помогаешь мне воссоздать мои две души, я не могу скупиться. Внезапно из света вылетел скукоженный, морщинистый плод и завис перед лицом Циньму. Он выглядел как высохший на солнце мандарин без грамма влаги. Женщина в свете продолжила: этот плод породило божественное древо за моей спиной, и несмотря на свое текущее увядшее состояние, энергия внутри него сравнима по объему с океаном. Забирай, но даже не вздумай есть, а используй свою жизненную ци для плавного поглощения. Благодаря ему ты сможешь поднять свою область совершенствования гораздо быстрее и открыть божественное сокровище жизни и смерти. Мощь внутри плода слишком могучая, поэтому ты не справишься с ней, если попытаешься непосредственно съесть. Циньму покачнулся всем телом, когда попытался изо всех сил поблагодарить. Женщина в свете взмахнула рукой со словами: «Я даю тебе это сокровище из-за того, что ты спасаешь меня. Если бы ты оказался для меня бесполезным, то не удостоился даже моего взгляда. Великий чародей, иди отдыхать. Вернешься исполнить свое заклятие еще раз, когда достигнешь своим совершенствованием области жизни и смерти». Из света вырвался луч света и по арочной траектории приземлился на голову Циньму, превращаясь в ореол. Сморщенный плод тут же влетел в него. «Однажды я благословила нескольких небесных преподобных, но ты не оказался в их числе. Мое благословение дарует тебе вечную удачу, благодаря которой ты никогда не состаришься и не умрешь», — женщина в свете с улыбкой продолжила. «К тому же с ним тебе будет гораздо проще переваривать этот плод». Циньму ощутил, как его божественные сокровища затопили чистые волны энергии, а его ци и кровь начали постепенно восстанавливаться, и он поспешно поблагодарил. «Янер, отведи великого чародея отдохнуть, не пренебрегай моим гостем». Гунсунь Янь утвердительно кивнула и повела Циньму и небесного преподобного Юя прочь. Райский дворец был слишком огромен, поэтому на то, чтобы дойти до выхода из него, у них ушло приличное количество времени. Выйдя из дворца, водный Цилинь поспешил поприветствовать Циньму, но увидев, что тот был весь покрыт пятнами крови, потрясенно замер. Между тем небесный преподобный Юй поспешно спросил: «Ах Шуй, где толстяк?» Водный Цилинь заговорил завистливым тоном: «Он спутался с теми Цилинями и драконами». Циньму слабо проговорил: «Сейчас я слишком слаб, поэтому не могу его позвать. Кто из вас поможет мне?» Водный Цилинь собирался было позвать Цилиня, но Гунсунь Янь поспешно предостерегла: «Постарайся не потревожить высших императоров в тех гробах. Давай просто найдем его». Небесный преподобный Юй помог Циньму расположиться на спине водного Цилиня, который в это время про себя думал: «Почему хозяин Цилиня выглядит так, словно он опустошал свою жизненную ци до предела тысячу раз кряду? Из-за чего он сейчас в таком плачевном состоянии?» Они зашагали, в то время как Феникс превратилась в женщину с фениксовыми глазами и последовала за ними. Циньму взглянул на нее, слабым тоном спросив: «Старшая сестра, почему ты идешь за нами?» Феникс равнодушно ответила: «Мать земли поручила мне позаботиться о твоей безопасности». Циньму благодарно взглянул на нее, прежде чем спросить: «Старшая сестра любит духовные пилюли? Я приготовлю для тебя немного, когда поправлюсь». Глаза Феникса оживились, и она улыбнулась: «Ты гораздо учтивее, чем этот водный червяк». Водный Цилинь недовольно заворчал, про себя проклиная небесного преподобного Юя за неумение готовить пилюли. Феникс небрежно спросила: «Вы планируете выходить?» Циньму осторожно ответил: «Тут слишком плотная инь из-за слишком большого количества трупов императоров. Я сейчас очень слаб, поэтому нуждаюсь в восстановлении снаружи». Феникс ответила: «Можешь выйти, но не слишком далеко». Циньму начал энергично думать: «Интересно, какое совершенствование у этой сестры? Если оно слишком высоко, и я не смогу ее отравить, то окажусь в щекотливом положении. Как мне сбежать отсюда?» Его мысли скакали галопом, как вдруг он спросил: «Снаружи очень много богов, к тому же кто-то изображает из себя мать земли. Какое совершенствование у сестры Феникса? Сможешь справиться с теми плохими ребятами?» «Я уже достигла области непостижимого неба», — ответила Феникс, — «поэтому мне не страшны те мерзавцы. Однако мать земли сказала мне, что они могут делать все, что им заблагорассудится, ведь когда она возродится, все встанет на свои места». Циньму слегка помрачнел. «Ее совершенствование слишком высоко, вероятно, я не смогу отравить ее до смерти. Если бы только здесь был дедушка-целитель. Глава 784. Плод земного Ианадао. Водный Цилинь провел Циньму мимо нескольких императорских гробниц, прежде чем они наконец встретились с Жердяем. Тот как раз укреплял братские связи с драконом и Цилинями, хвастаясь настолько сильно, насколько мог. «Я воспитал человека, который готовит мне духовные пилюли». Драконьи короли и Цилини были вне себя от зависти. Цилинь собирался продолжить говорить, но заметив приближение Циньму и остальных, он тут же остановился. Небесный преподобный Юй подозвал Цилиня к себе, и тот, заметив в каком плачевном состоянии находился Циньму, шокированно проговорил: «Давайте я его понесу, я могу идти плавно, его не будет трясти по пути». Небесный преподобный Юй вытащил Циньму на спину Цилиня, и он мимолетно взглянул на юношу. Заметив, что его лицо потемнело, он взволновался еще сильнее. «Интересно, владыка культа услышал то, что я только что сказал?» Короли драконов и Цилини завистливо смотрели, как он уносил Циньму прочь. Когда он исчез из горизонта, они похвалили: «Молодой и многообещающий, действительно многообещающий». Несмотря на то, что Лунпи молод, его горизонты и познания крайне необычайны. Он заставил человека готовить ему пилюли, почему я до такого не додумался в свое время? Вытащив Циньму из подземного пространства, Цилинь оказался в зале ветхого храма и начал осматриваться. Феникс следовал за ними. Гун Суньянь поспешно начала убираться в комнате. «Обычно я живу в этом храме, поэтому убрала лишь несколько комнат. Дайте мне немного времени, чтобы подготовить еще несколько комнат для сестры Феникса и брата Циня». Достав сверкающее золотое гнездо, Феникс проговорила: «Я не привыкла спать в чужих кроватях, разложи мне мое гнездо». Гун Суньянь кивнула и взяла гнездо. Вскоре она закончила уборку. Циньму сидел рядом со своей кроватью, его состояние было намного лучше, чем раньше. «Сестра, мне намного лучше, тебе больше не надо обо мне заботиться. Фрукт, который мне дала мать земли, и вправду неплох. Я чувствую, как восстанавливается моя жизненная ци. Теперь ситуация намного лучше». Осмотрев его, Гун Суньянь заметила, что цвет его лица действительно улучшился, и почувствовала зависть. «Этот фрукт действительно удивительный, это плод первобытного дерева, он называется плод земного Ианадао. Первобытное дерево – это корень неба и земли в Юаньду, оно поглощает духовную энергию и влияние неба и земли, добавляя их к совершенствованию матери земли, его плоды очень редкостны. Я слышала, что мать земли не слишком охотно делится ими с другими людьми. Лишь в первом году дракона Ханя она сорвала несколько штук, чтобы небесный император угостил ими богов на праздничном банкете. С тех пор очень немногие боги удостоились такой чести». Циньму повернул голову, ореол света двигался вместе с ним, всегда оставаясь у затылка, что вызывало у него довольно неловкое чувство. Плод земного Ианадао находился в ореоле, образованном благословением матери земли. Он выглядел иссохшим, но сила, кроющаяся внутри него, была попросту удивительной. Тем не менее, Циньму волновался, но не из-за этого фрукта, а из-за благословения Матери Земли. Он встретил большинство из семи небесных преподобных, над головами каждого из которых сиял подобный ореол благословения древних богов. Благословения древних богов дарили всевозможные эффекты, такие как долголетие, богатство, иммунитет к старению и другие. Тем не менее, небесный преподобный Юй, которого благословили все древние боги, все же был убит, а его душа разрушилась. Лишь спустя миллион лет Циньму сумел его воскресить, тем не менее, он все равно потерял память и стал крайне глупым. Это показывало, что даже благословления не могли обеспечить полную безопасность. Этот ореол, которым я был благословлен, больше похож на средство наблюдения. Даже если я сбегу, мать земли все равно сможет меня отследить. Интересно, от него можно избавиться? Он все еще выглядел усталым, непрерывно зевая. Тут же встав на ноги, Гун Суньянь проговорила: «Брат Цинь, пожалуйста, отдохни для начала». Поспешно выйдя из комнаты, она закрыла дверь. В следующий миг Циньму встал на ноги, полный сил. Истощение, только что заметное на его лице, бесследно исчезло. Он выполнил свою технику создания и принял шестирукую трехглавую форму. После этого свет больше не мог спрятаться у его затылка. Внимательно осмотрев свет, Циньму заметил, что внутри него текут всевозможные странные руны. Ореол был создан исключительно из рун, уменьшенных до предела. Закончив его рассматривать, Циньму нахмурился. Помимо рун магнетизма он заметил и другие. Строение света оказалось сложнее, чем он думал. Иметь дело только с рунами магнетизма было бы намного проще, ведь бабушка Сы только что вывела больше 1900 из них. Если бы ореол света был построен из них, он сумел бы найти способ с ним разобраться. Тем не менее, другие руны сильно усложняли ситуацию. Они повторяли линии и структуру рек, морей, озер и прудов. Некоторые имели форму травы, деревьев и цветов, а другие же обладали очень сложным видом, и Циньму не знал, что они олицетворяют. Было очевидно, что великое Дао, которым владела мать земли, было невероятно сложным. Свет был законченным божественным искусством, сформированным из этих рун. Циньму понятия не имел, как избавиться от слежки матери земли. Точно, небесный наставник Цзыси. Глаза юноши загорелись. Будучи ученым из четырех небесных наставников, она, возможно, была не так эрудирована, как дровосек, но зато ее совершенствование было в бесчисленное количество раз выше. Возможно, она придумает способ избавиться от ореола. В этот момент он протянул руку, чтобы схватить залетающий плод, но тут же столкнулся с проблемой при попытке вытащить его из ореола. Как только он попытался вытащить плод, вокруг ореола появлялось бесчисленное количество лучей, напоминающие тонкие линии, связывающие плод Дао. Лишь слегка сдвигая его с места, Циньму тут же сталкивался с непреодолимым противодействием. Другие люди продают сокровища за деньги, в то время как мать земли силой заставляет меня принять свое благословение и плод земного Иоанна Дао, не позволяя мне отказаться. Сердце Циньму кипело от ярости. Казалось, что плод Дао и ореол приклеились к нему, и он не мог от них избавиться. Для других людей благословление матери земли и плод земного Иоанна Дао были сокровищами, о которых можно было лишь мечтать, но для Циньму они были обузой и опасностью. Он не мог дождаться шанса выбросить их подальше. Волны энергии продолжали хлынуть из плод земного Иоанна Дао в его божественные сокровища и поглощаться исконным духом. Затем они перебросились на землю шести направлений, отчего та постепенно становилась шире и глубже. Польза плода земного Иоанна Дао удивительна. Жаль, что внутри него скорее всего кроется сознание матери земли. Она может определить мое местоположение. Смирившись с тем, что он не в силах вытащить плод, Циньму сдался. Разве я не освобожусь от слежки, если поглощу всю энергию фрукта? Он продолжал поглощать энергию плода Дао, следуя пути циркуляции техники трех эликсиров тела тирана, и превращая ее в чистую магическую силу. Кроме того, он улучшал свой исконный дух, физическое тело и божественные сокровища. Его совершенствование и магическая сила росли, будто приливная волна, и если он продолжит совершенствоваться с этой скоростью, то сумеет пробить барьер божественного сокровища жизни и смерти. Плотник врожденного древа божественного моста на моей земле шести направлений поглощает энергию плода Дао, с его помощью я совершенствуюсь даже быстрее, чем с техникой трех эликсиров тела тирана. Циньму был глубоко поражен. Плотник врожденного древа божественного моста был идеей Сюэ Шинхуа, которую они вместе довели до идеала. Плотник Денева был совершенно другим подходом к совершенствованию, не менее удивительным, чем божественное дерево, стоящее в центре первобытного царства. И теперь он яростно впитывал энергию плода Дао. Циньму был ошеломлен. Земля шести направлений с плотником дерева в центре сильно напоминала первобытное царство. Посередине последнего тоже возвышалось огромное божественное дерево, пустившее свои корни в самом центре неба и земли. Сюэ Шинхуа без сомнения мастер, уступающий только мне, его плотник врожденного древа божественного моста на самом деле очень похожий на великое Дао неба и земли, это удивительно. Восхищенно воскликнул Циньму. Он и вправду оправдывает репутацию поддельного тела тирана. Если плотник врожденного древа божественного моста сумеет поглотить всю энергию, я быстрее погащу плод Дао, и мать земли потеряет один из способов слежки за мной. Тем не менее, он понял, что все еще был слишком слаб. Несмотря на то, что из плода вылилось уже много энергии, он до сих пор пытался ее переварить. Плотник врожденного древа божественного моста становился все сильнее и сильнее. Тем не менее, в количество энергии в плоде отнюдь не уменьшилось. Энергия, которую он поглотил за все это время, не была даже тысячной долей плода земного Иоанна Дао. Она не была даже одной миллионной или миллиардной. Мать земли поистине щедра. Голова Циньму начала трещать от боли. Толкнув дверь, он вышел наружу, увидев Цилиня, сидящего опершись на стену и раскинув ноги. Сидя на заднице, он принял странную позу для совершенствования. Заметив Циньму, он тут же поднялся и спросил: «Владыка культа, пора есть?» «Ага», достав духовные пилюли, Цинь Му насыпал ему полный тазик, после чего обронил: «Жердяй, как твои успехи с писаниями о взращивании людей?» Засунув морду в тазик, Цилинь ответил: «Шестой том еще не закончен». Внезапно он понял, почему Цинь Му задал этот вопрос, и кровь в его жилах застыла. Цинь Му улыбнулся: «Ты пишешь слишком медленно». Цилинь сжал свой хвост между ног и не осмеливался еще что-то сказать. Цинь Му неоднократно ухмыльнулся, отчего Цилинь начал обливаться потом. В этот миг Гун Суньянь и небесный преподобный Юй вернулись из храма. Женщина держала в руках корзину фруктов, и увидев, что Цинь Му вышел из своей комнаты, радостно проговорила: «Брат Цинь, я сорвала для тебя несколько фруктов. Я вырастила их самостоятельно, они очень свежие». Отблагодарив, Цинь Му попробовал один из фруктов. Ощутив на губах сладкий аромат, он тут же похвалил: «Плоды старшей сестры огромные и сладкие». Гун Суньянь была вне себя от радости. «Брат Лань, поделись с сестрой Фениксом. Пусть она тоже попробует». «Не стоит», — голос Феникса донесся из крыши зала, и Цинь Му повернул голову в ее сторону, обнаруживая, что та превратилась в женщину в разноцветных одеждах и не отрывала глаз от нефритовой столицы. Казалось, что она ожидает появления врага, сверкая яростным боевым духом. Сердце Цинь Му дрогнуло. Он тут же запрыгнул на крышу, чтобы осмотреться. Феникса это не обрадовало, и она сердито прокричала: «Уходи, тебе нельзя здесь быть». Цинь Му молниеносно ответил: «Я приготовил для сестры несколько духовных пилюль, попробуй, понравятся ли они тебе. Если нет, то младший брат изменит рецепт». Выражение лица Феникса стало более приятным, она проговорила: «Не называя меня старшей сестрой, будто мы близкие люди. Меня зовут Фэн Цуюн, можешь просто называть меня богиней Цуюн». Попробовав пилюлю, она сказала: «Ее огненная природа довольно грубая. Я Феникс, совершенствующий великое дао священного огня. Из-за того, что огненная природа этих пилюль слишком низкого качества, они мне не по вкусу. Спускайся, тебе нельзя здесь оставаться. Отложи вопрос пилюль, дело матери земли важнее, продолжай совершенствоваться». Цинь Му улыбчиво ответил: «Сестра Цуюн, обычно я не совершенствуюсь в уединении. Я привык носиться по миру, поэтому совершенствуюсь на ходу. Во время драки моя скорость совершенствования достигает предела». «Куда ты смотришь?» Заметив, что он продолжает называть ее сестрой, Фэн Цуюн нахмурилась. Тем не менее, она позволила ему вести себя как угодно. «Ты совершенствуешься в бою?» Цинь Му кивнул. «В таком случае я найду для тебя драку», — ответила женщина. «Янер, оставайтесь здесь, а я поведу его в столицу, чтобы с кем-то сразиться». Гун Суньянь поспешно проговорила: «Разве это хорошая идея? Брат Цинь только что сильно пострадал, как его можно отправлять в бой? Если с ним что-то случится, как ты ответишь перед матерью земли?» Феникс на крыше обеспокоилась, начав нервно ходить взад-вперед. Недоумевая, Цинь Му спросил: «Сестра Цун, у тебя есть какая-то идея?» Фэн Цуюн не ответила. Остановившись, она продолжила смотреть в сторону нефритовой столицы. Гун Суньянь продолжила: «Брат Цинь, спустись поесть фруктов, их еще много». Цинь Му оставалось лишь спуститься с крыши и до отвала наесться фруктов. Когда корзина опустела, Гун Суньянь захотела отправиться в сад и нарвать еще, но Цинь Му улыбчиво проговорил: «Сестра Янь, я больше не голоден. Кстати, а что это за росток у тебя за головой?» Протянув руку, он коснулся ростка, витающего в ореоле у затылка Гун Суньянь. Девушка тихо застонала, а ее лицо покраснело. Понизив голос, она стыдливо проговорила: «Не трогай, тебе нельзя его трогать». Цинь Му недоумевал: «Почему?» Лицо Гун Суньянь покраснело еще сильнее, она не осмеливалась говорить: «Идиот». Спрыгнув с крыши, Фэн Цуюн ухмыльнулась: «Это исконный дух Янер, для чего ты к нему касаешься? Это то же, что ты начал бы трогать ее тело. Ее исконный дух очень слаб, изначально она была лишь маленьким ростком плода земного Ианадао. Мать земли приказывала мне подливать ее до тех пор, пока ее разум не проснулся. Тем не менее, какой толк с фрукта без мякоти? Ее исконный дух не имеет чем питаться, поэтому она такая слабая». Лицо Цинь Му покраснело, он пробормотал: «Сестра Янь использовала свой исконный дух, чтобы спасти меня, мне нечем отплатить за твою доброту, тогда женись на ней». Фэн Цуюн, казалось, была на взводе и начала ходить взад-вперед. Глаза Цинь Му загорелись. «Интересно, плод земного Ианадао может помочь старшей сестре? Может быть, мне удалось бы использовать его энергию, чтобы укрепить исконный дух старшей сестры?» Гун Суньянь тут же отказалась. Разве это возможно? Мать Земли дала тебе плод Дао, чтобы ты смог достичь области жизни и смерти Я. Цинь Му улыбнулся. Энергия внутри плода слишком велика. Совершенствоваться до области жизни и смерти несложно, я не съем его полностью. Взяв Гун Сунь Ян за руку, он поделился с ней энергией плода Дао. Поначалу, девушка собиралась его остановить, но как только хлынула волна энергии, она ощутила невероятно приятное чувство. Казалось, что она вернулась в утробу, внутрь фрукта, где ей было крайне удобно. Небольшой саженец за ее головой медленно раскрылся, и из него пробились два хрупких листа. Нет, Фэн Цуюн внезапно подпрыгнула в ярости, все ее тело окутал огонь феникса. Я должна найти эту счку и преподать ей урок. Цинь Му ошарашенно спросил, о ком говорит сестра Цуюн. Ци Сиюй. Женщина не могла сдержать свой гнев, скрипя зубами. Эта потаскуха предала расу фениксов. Идем со мной в нефритовую столицу, я побью ее до смерти. Глава 785. Показукса. Красное божество Ци Сиюй, со странным выражением лица подумал Цинь Му. Сколько вообще людей она предала? Она находилась в непонятных отношениях со своим ухажером Сакрой, за ней неизвестно почему гналась Бай Цуэр, а сейчас ее также захотела избить до смерти Фэн Цуюнь, представительница расы фениксов под покровительством Матери Земли. Как только Ци Сиюй появилась, со всех сторон послышались яростные крики. Что-то здесь не так, Бай Цуэр гонится за ней из-за того, что она предала райские небеса высшего императора, к которым та принадлежала. Фэн Цуюнь упомянула, что она предала расу фениксов, связанную с Матерью Земли, которая тоже поддерживала райские небеса высшего императора, насчитывающие 15 династий. Цинь Му потерялся в своих мыслях. Могут ли эти райские небеса быть одними и теми же? Хотя Бай Цуэр является носителем родословной божественного дракона, а расу драконов можно считать полубогами, разве она может быть подчиненной Матери Земли? Кажется, что нет. Бай Цуэр однажды сказала предложение высшего императора, ошеломившее Цинь Му, а именно, людские жизни важнее небес. Цинь Му не слишком хорошо понимал райские небеса высшего императора, которые поддерживала Мать Земли, но он знал, что их колоннами силы являлись в основном полубоги, поведение которых буквально кричало о том, что людские жизни для них просто сор, ведь они испытывали к людям неприязнь и презрение. Взять хотя бы недавний пример, когда водный Целинь увидел Цинь Му, небесного преподобного Юэй Будду Сакру. Тогда он начал лепетать, как наполнит ими свой желудок, а также что они низшие создания. Замечая подобные детали, можно выстроить одну большую общую картину. На райских небесах высшего императора, поддерживаемых Матерью Земли, положение людской расы было крайне незначительным и низким, а райские небеса Бай Цуэр однозначно являлись традиционными, когда люди ценились, и не только сильные люди, но и обычные крестьяне, все были важны, причем важны настолько, что даже боги должны были рисковать своими жизнями в попытке защитить их. Такая идея тронула Цинь Му, поэтому перед тем, как исчезнуть из эпохи прошлого, он оставил на скале такое же предложение. Из этого следует, что в самом начале красное божество Ци Сиюй была рождена, как представительница расы фениксов Матери Земли, а затем предала их, примкнув к райским небесам Бай Цуэр. Затем она избила до смерти прошлую красное божество, была пленена и под конец подчинилась чужеземным райским небесам. Цинь Му моргнул глазами. Во времена эпохи императора-основателя она начала встречаться с Ли Южанем и впоследствии предала его. Поведение этой сестры Ци Сиюй кажется слегка проблемным, однако, проблемность заключается не в ней самой, а в райских небесах высшего императора Бай Цуэр. Философия, когда людская жизнь превыше небес, времен эпохи высшего императора, послужила фундаментом для реформы святого дровосека во времена эпохи императора-основателя. Более того, эта философия также повлияла на эпоху Вечного Мира. Империя Вечного Мира шла по пути святого, полученному старшим братом Цинь Му, Вэй Суй Фэном, изучении дровосека. В свое время молодо выглядящий патриарх передал этот путь имперскому наставнику Вечного Мира, и в итоге этот путь был заложен в качестве основы Империи Вечного Мира. Философия трех эпох, можно сказать, передавалась от эпохи к эпохе и даже продолжала дополняться и становиться более совершенной. «Быстрее идем!» Фэн Цуюнь подгоняла. «Иначе эта потаскуха сбежит!» Цинь Му не смог удержаться от слов. «Сестра Цуюнь, практически все полубоги первобытного царства собрались в нефритовой столице. Также там есть существо, сумевшее выдать себя за мать земли, и прочие боги с дьяволами. Сильных практиков там в изобилии, количество облаков в небе им позавидует. Если мы безрассудно туда устремимся, то даже красному божеству, скорее всего, не придется что-то предпринимать по отношению к нам, ведь за нее с нами разберутся другие сильные практики. Фэн Цюнь покачала головой. Та мать земли не настоящая. Как только я раскрою ее личность, полубоги встанут на мою сторону. При поддержке мощи полубогов убийство Ци Сиюи, этой предательницы, будет проще простого. Цинь Му с улыбкой продолжил. Сестра мыслит слишком просто. Если ты поспешишь туда, поддельная мать земли определенно околдует тех полубогов, чтобы они атаковали тебя, и ты станешь мишенью для всех вокруг. Ты умрешь прежде, чем даже сможем приблизиться до Ци Сиюи. Фэн Цюнь остановилась и повернула свою голову. Что у тебя на уме? Цинь Му тут же спросил. У старшей сестры случайно нет в наличии каких-либо подарков от матери земли? Что-то такое, что подтвердит твою и матери земли личность. Фэн Цюнь с усмешкой огрызнулась. Мать земли, это мать земли, зачем ее вообще что-то кому доказывать? Что за искаженная логика? Цинь Му спокойно объяснил. Если у тебя нет подарков от матери земли, то каким образом ты докажешь, что другая сторона, это не настоящая мать земли? Те полубоги были призваны именно ею, поэтому у них определенно есть некоторые подарки. Если у тебя нет даже одного, как тогда завоюешь доверие тех полубогов? Фэн Цюнь нахмурилась, прежде чем чуть погодя все же спросить. Тогда как нам поступить? Цинь Му улыбнулся со словами. Поскольку сестра решила отправиться к нефритовой столице, чтобы раскрыть карты всех злопыхателей, чем величественнее появление, тем лучше. Есть ли у матери земли какое-либо средство передвижения, доказывающее ее личность? Да, ответила Фэн Цюнь, но оно слишком величественное. Чтобы тянуть ее карету требуется 8 драконов и столько же фениксов. Если мы заберем ту карету, мать земли наверняка встревожится, что не есть хорошо, и точно не согласится поспособствовать мне с убийством потаскухи Ци. Цинь Му прикинула и спросил, есть ли у матери земли какие-нибудь ветви, или что-нибудь еще, выглядящее достаточно великолепно. Фэн Цюнь оживилась во взгляде и улыбнулась. Мать земли однажды создала деревянный меч для подавления священных богов и миров по имени «Первобытный меч матери земли». Он находится прямо в храме, сейчас я возьму его. Взволновавшись, она отправилась в главный зал полуразрушенного храма. Юноша увидел, как женщина уважительно поклонилась статуе богини матери земли, прежде чем зайти ей за спину, где на стене был подвешен деревянный меч. Цинь Му оторопел, прежде чем спросить. Это тот самый деревянный меч, первобытный меч матери земли, способный подавлять миры, и он подвешен прямо тут? Фэн Цюнь кивнула головой. Он самый, это его обычное место. Цинь Му со странным выражением лица осмотрелся вокруг. Ему в глаза бросились такие вещи, как жертвенный алтарь, святыня, курильница, ширма, а также коврик для молитвы. Могут ли те бронзовые колокола, подвешенные под крышей, тоже быть чем-то стоящим? Как только такая мысль проскользнула в его уме, Фэн Цюнь вновь начала трезвонить, что собирается отправиться в нефритовую столицу. Цинь Му улыбнулся и спросил, «Сестра, каков твой статус в глазах матери земли?» Фэн Цюнь засомневалась, прежде чем со стыдом во взгляде ответить, «Моя раса фениксов изначально гнездилась на вершине первобытного древа и жила под крышей матери земли, пребывая под ее защитой. Таким образом я обычно тянула ее карету и являлась одной из 8 фениксов из упряжки. Ци Сиюи тоже была одной из 8, но затем она испортилась». Цинь Му пробормотал, «Ты тянула карету, сестра Янь-служанка, среди полубогов определенно должны найтись те, кто узнают вас обоих и догадаются о нашей личности. Совершенствование моего младшего брата очень низкое, отец или не настоящие бесполезные тупицы. В таком случае мне придется стать учеником матери земли». Фэн Цюнь запуталась, не понимая, к чему он ведет. Между тем Цинь Му вздохнул со словами, «Я вынужден стать посланником и учеником матери земли, чтобы подавить восстание, а вы обе будете моими служанками. Раз так, мне придется попросить сестру Цюнь держать мой первобытный меч матери земли. Руки сестры Янь и брата Ланя все еще пусты, тут есть еще какие-нибудь сокровища. Если мы будем выглядеть слишком убого, публика не воспримет нас всерьез». Фэн Цюнь ответила, «Минутку, тут еще есть метелка с конским волосом, Мать Земли создала ее, используя корни первобытного древа и рек. Она называется «Первородный меч шести направлений». Еще есть котел гор и рек, используемый матерью Земли для подавления землетрясений. Пожалуй, остановлюсь на них. Она порылась под жертвенным алтарем и достал метелку из кучи других вещей. Затем она высыпала пепел из котла и протерла его со словами: «Все еще пригодный». Цинь Му ощутил дрожь в сердце. В таком маленьком храме действительно есть столько предметов. Ужасающе. «Янер, держи метелку». Фэн Цуюнь передала артефакт Гун Сунь Янь со словами: «Эта метелка очень тяжелая, а когда ты вольешь в нее свою жизненную ци, ее волосяные нити превратятся в свет меча, состоящий из гор и рек. Управлять ею крайне опасно, поэтому будь осторожнее. Небесный преподобный Юй, подойди». Взглянув на потрясенного парня, она покачала головой. «Лучше тебе не нести котел, дай положу его в твой ореол». Она подняла котел гор и рек, и тот залетел в ореол позади головы парня. Пары колеблись вверх-вниз. Затем она взглянула на Цинь Му и спросила: «А теперь мы можем уйти?» Цинь Му скорчил выражение затруднения. «У меня нет ни одного сокровища, я выгляжу слегка непрезентабельно». Фэн Цуюнь моргнула глазами. «Мы твои служанки, к тому же у тебя также есть слуга. Все сокровища в наших руках используются во твое служение, поэтому если ты будешь нести какое-то сокровище собственноручно, разве это не то же самое, что терять свой авторитет?» Цинь Му сухо прокашлялся со слегка мрачноватым выражением лица. «Все так, однако этой показухи недостаточно, вот если бы мы смогли взять карету Матери Земли». Фэн Цуюнь усмехнулась со словами: «В таком случае Мать Земли появится лично. Для показухи достаточно того, что у нас уже есть. Давай поспешим, иначе та маленькая потаскуха сбежит». Ее скорость, надо признать, удивительна. Цинь Му повернулся посмотреть на огромные колокола, подвешенные под карнизом, да и прочие предметы, такие как ширма и молитвенный коврик, прежде чем мысленно вздохнуть. «Если бы у меня было больше времени, я бы смог сконструировать карету и запрячь в нее жердяя и ахшуя. Брат Лань мог бы сидеть на карете и держать хлыст, в то время как, пока мои левую и правую ноги грели бы эти сестрички, я бы сидел на троне за ширмой». Фэн Цуюнь подгоняла: «После того, как мы убьем ту потаскуху, и ты возродишь мать земли, мы дадим тебе возможность побыть внушающим благоговейный ужас». «Хорошо, у нас нет времени, давай поспешим». Цинь Му бросил взгляд на Целиня, который понял все с полуслова и растянулся на земле, превращаясь в огромного, 100 метров в длину зверя. Затем он потер лицо небесного преподобного Юя, изменяя его внешность на более соответствующую юному слуге, и достал пилюлю меча, превращая ту в ошейник с веревкой. Он заставил водного целиня превратиться в полубога с головой целиня, чтобы тот смог закусить во рту конец веревки, в то время как ошейник он оставил держать в своей руке. Гун Сунь Янь и Фэн Цуюнь двинулись к голове целиня. Цинь Му сел, после чего сказал небесному преподобному Юю встать позади него и в то же время подтянул к себе Гун Сунь Янь, чтобы молоденькая девушка прильнула к его плечу. Он также планировал подтянуть к себе Фэн Цуюнь, но та смотрела на него свысока и жестом пригрозила вытащить деревянный меч. Цинь Му оставалось только позабыть об этой задумке, и он сказал: «Жердяй, идем, пора встретиться с этой подделкой». Целинь поспешно создал под своими копытами облака пламени и поскакал по ним. Водный целинь стоял вперед, направляя его к нефритовой столице. Цинь Му устремил свой взор вперед с едва заметной полуулыбкой, пока думал про себя: «Сестра Цуюнь была отправлена матерью земли следить за мной, на случай если я задумаю сбежать. Если Ци Сиюй убьет сестру Цуюнь, я украду эти сокровища и сбегу». Чем больше он об этом думал, тем взволнованнее становился, что отразилось на слегка расширившейся улыбке. Ци Сиюй – девятиглавый феникс области императорского трона. Ее способности неизмеримы, одних нот ее цитры оказалось достаточно, чтобы тяжело ранить Сокру. Даже владея первобытным мечом Матери Земли, Фэн Цуюнь просто распрощается со своей жизнью, если столкнется с Ци Сиюй. «Я должен не упустить возможности сбежать». Он держал Гун Сунь Янь за ее маленькие ручки и улыбался. Между тем сердце девушки рядом с ним сильно колотилось, пока она продолжала на него смотреть. Однако он совершенно не замечал ненормального состояния девушки рядом с ним и продолжал направлять мощь плода Дао земного Иана в тело Гун Сунь Янь, пока думал: «Ученый тоже в нефритовой столице, она может помочь мне найти решение с благословлением Матери Земли. а благодаря поглощению сестрой Янь энергии плода Дао земного Иоанна я сумею полностью освободиться из-под контроля Матери Земли. Гун Сунь Янь поглощал энергию плода все быстрее и стремительнее, но Цинь Му все равно испытывал беспокойство. Неважно сколько энергии поглощалось, казалось, меньше ее в плоде не становилось. Если плод Дао земного Иоанна не сможет быть полностью поглощен, у меня не останется выбора, кроме как похитить сестру Янь. Цинь Му взглянул на девушку подле себя и невинно, лучезарно улыбнулся. Гун Сунь Янь покраснела и потупилась, уставившись на гриву на шее Целиня со смешанными, нервозными чувствами в сердце. Что если он внезапно поцелует меня? Что мне делать? Должна ли я бороться и сопротивляться, или же мне изобразить гнев, или все же дать ему себя поцеловать, прежде чем залепить ему пощечину? Цинь Му не проявлял инициативы, поэтому она вздохнула с облегчением, но в то же время слегка приуныла и подумала: он даже стыдливее меня. После похищения сестры Янь я позаимствую ее исконных дух для полного поглощения плода Дао земного Иоанна. Брови Цинь Му прыгали, а на его лице чуть было не промелькнуло ликующее выражение. Я даже заполучу первобытный меч Матери Земли, котел гор и рек, а также первородный меч шести направлений. Прекрасно, просто прекрасно. Эх, жаль, что я не смог забрать карету Матери Земли. Прямо перед ними показалась нефритовая столица. Водный Целинь завел Целиня прямо в город. Глава 786. Настоящий или поддельный? В зале непостижимого неба воцарилась тяжелая атмосфера. Изначально это место было северными райскими небесами эпохи высшего императора, а в зале непостижимого неба проводились заседания чиновников, обсуждающих важные дела, поэтому пространство внутри было невероятно обширным. Теперь же в главном зале пребывали тысячи богов всевозможных размеров, нервно наблюдающих за мужчиной и женщиной, соревнующихся в навыках цитры. Все они боялись, что сила их музыки их ранит. Зал дрожал от звуков цитр, на которых играла ученая, за спиной которой стоял осел, и красное божество Цисиюи, за чьей спиной облака были окрашены в оттенки заката, напоминая крылья феникса. Первая стояла в восточной стороне зала, вторая в западной. Вокруг них никого не было, даже самые сильные из полубогов стояли вдали. Парочка играла на своих инструментах, между тем ученая совершенно позабыла о своей сдержанности. Цитра непрерывно кружилась вокруг нее, будто она отрастила себе несчетное количество рук. Двигая пальцами вверх-вниз, она демонстрировала удивительные техники. Если речь шла о движении их пальцев и характере, она уже достигла идеала. Цисиюи, с другой стороны, выглядела спокойной и сдержанной. У нее не было такого огромного количества приемов, как у ученой, она играла простую мелодию. Тем не менее, ее характер переполняли безграничные эмоции.